Венецианец, впрочем, утверждал, что ограда вокруг короля имела целью помешать людям обращаться к нему с просьбами. Интересно, что в его донесениях практически не шло речи о яде. Последние короли династии Валуа под его пером выглядели хилыми и болезненными, но этим делом и ограничивалось. Понятно, почему иезуит Марианна 1536-1624 годы обращал внимание на трудность отравления монарха. Случались, впрочем, и недосмотры. Так, в 1575 году не было опробовано вино Франциска Алансонского, как принято это делать в отношении принца его ранга. Подобные срывы скрывали, видимо, злой умысел. Как правило, выстраивалась эффективная система предосторожностей. Добавлять яд в королевскую пищу становилось все труднее, и, вероятно, поэтому в XVI веке стало распространяться убийство токсичным запахом или методом контакта. Ученые-медики доходили до того, что советовали предварительно класть на ложе господина голого слугу, чтобы проверить безвредность постели. Подобные меры распространялись на одежду и на седло. Во избежание отравления на лошадь сначала садился слуга. Источники показывают, что светские государи использовали те же действия и предметы, призванные предохранять от яда, что и духовные лица. В описи имущества аббатства Сен-Дени, составленной в 1505 году, фигурировал огромный рог 6,5 футов в длину, более 2 метров, весивший больше 5,5 килограммов. Карлу IX спасительная сила данного предмета представлялась бесспорной, хотя медики и пытались предостеречь короля от чрезмерной веры в его действенность. А Амбруаз Паре отрицал, что рог потел, оказавшись вблизи от яда. Сегодня, благодаря опыту и ежедневному наблюдению, мы хорошо знаем, что эта точка зрения древних естествоиспытателей является вымыслом, заявлял знаменитый врач. Тем не менее, суеверие было слишком укоренено, и отказ от использования рога единорога повлек бы за собой очень серьезное обвинение в адрес врачей в случае смерти пациента. Лангье и другие приспособления из змеиных зубов в большом количестве фигурировали в сокровищницах европейских правителей. Они имелись у графини Матильды, Маго д'Артуа, числились в составленной в 1453 году описи баснословных сокровищ короля Рене. Если верить хронисту, то в 1320 году, когда графу Фланрскому за пиршественным столом подали отравленное его сыном Луи де Невером блюдо, на язычке змеи выступили капли. Около 1450 года знаменитый врач Михаил Савонаролла отмечал в трактате «Зеркало физиономии», предназначенном для Леонелло де Сте, что лихорадочное стремление принцев обрести антидоты объясняется частотой покушений на них. 120 лет спустя Карл IX верил, что противоядием и лекарством может быть бизаар, и это отражало то же самое состояние духа. Никогда еще яд не играл такой значительной роли в жизни тех, кто стоял на вершине власти. Отравители извращают власть или крутые повороты политической игры. При дворах западноевропейских монархов часто говорили о ядах. При этом редко ограничивались объявлением предполагаемых жертв и сожалением о них. Для представителей верхушки общества употребление яда являлось особым средством ведения политической борьбы. Таким образом, нарушался божественный и естественный порядок. Злоупотребление властью обнаруживало давно известную связь между отравлением и тиранией. Нетерпеливое стремление к ней подталкивало претендентов, желавших поторопить природу, дабы достичь высшей цели. Жажда возвышения порождала выскочек. Все эти примеры свидетельствуют о расстройстве общественного механизма. А можно ли привести такие, которые способствовали его успешному функционированию? Иными словами, имело ли место в ту эпоху тираноубийственное отравление? Тирания в позднее Средневековье вновь становилась актуальной проблемой. Находились ли люди, готовые бороться с ней теми самыми средствами, которыми она так охотно пользовалась сама? Размышляя над историческими примерами, прежде всего над убийством Цезаря, мыслители сосредотачивались прежде всего на том, легитимно ли убийство тирана. Методы убийства их интересовали гораздо меньше. В то же время они, вслед за Иоанном Салсберийским, не упускали из виду вопрос о яде. Страсть к коммунальным свободам провоцировала итальянских авторов на известный радикализм. Ферретто Ферретти из Виченцы жил в начале XIV века и хорошо усвоил античные теории. Вокруг него тираны-узурпаторы и просто правители-тираны попадались довольно часто. Писатель считал абсолютно законным применение хитрости против силы, а Боккаччо в своем трактате утверждал, что ради уничтожения тирана допустимы любые средства. Канцлер Флоренции Калюччо Салютати умер в 1406 году. В трактате «Де тирано» высказывался в том смысле, что убивать тирана, проливая кровь, законно. Однако и яд его тоже не смущал. Коль скоро в 1385 году он приветствовал уничтожение Бернабо Висконти. Франция отличалась совершенно другим политическим устройством. И тем не менее, Жак Пти убедительно доказал законность убийства тирана, когда хотел оправдать убийство Людовика Орлеанского в 1407 году. Он считал также возможным и использование ловушек. Самая нормальная смерть для тирана – это убийство его в коварной западне и ловушке. Впрочем, подобные взгляды были признаны постыдными и осуждены Парижским университетом. В июне 1414 года канцлер Жерсон объявил неприемлемыми какие бы то ни было действия, противные морали, даже если они направлялись против аморальной личности. Дени Фульша перевел для Карла V Поликратика. «Я не считаю, что разрешено убивать путем применения яда». Парижский теолог цитировал эти слова и вслед за Иоанном Салсберийским утверждал, что коварство и предательство – Венефикиум совершенно несовместимы с христианской этикой. Мало того, что оно является покушением на телесную жизнь, оно еще наносит огромный ущерб душе жертвы, поскольку ее убивают внезапно, без духовной подготовки. И так допускалось устранение правителей тиранов только такими методами, которые не шли вразрез с верой. Яд могли применять только те, кто не подчинялся божественному закону, то есть враги христианства. В июле 1415 года такая этическая аргументация была освящена 15-й сессией Констанцкого собора. Она, тем не менее, не производила никакого впечатления на Макиавелли. Описывая функционирование политических механизмов в Италии, флорентийский мыслитель не придавал большого значения яду. В рассуждении на первую декаду Тита Ливия он, не имея в виду отравление тираноубийственное, объявлял яд непрактичным средством. Во-первых, его использование не всегда приводит к ожидаемому результату, а во-вторых, он требует привлечения сообщников, которых легко раскрыть. Технический критерий отодвигал все остальные на второй план. Серьезные споры начала XV века вновь обрели актуальность во второй половине века следующего. С особой остротой они развернулись в католическом лагере, где вставал вопрос устранения монарха-еретика ради спасения, поскольку он стал абсолютно неприемлем из-за своего религиозного выбора. Одновременно решался и дополнительный вопрос о том, какие средства в этом случае можно использовать. Иезуит кардинал Толле в 1601 году писал в инструкции священникам, что если убийство тирана-узурпатора законно, то ради его совершения нельзя призывать на помощь и подкупать дворцового врача или повара. Другой иезуит Марианна в главе 7 первой книги сочинения, написанного в 1598 году для нового короля Испании Филиппа III, задавался вопросом, позволительно ли убивать тиранов ядом. При определенных условиях он это допускал, одобряя тираноубийство в принципе. Марианна отдавал предпочтение хитрости перед открытым насилием и призывал как можно меньше проливать кровь. Иезуит признавал, что следует пользоваться случаем устранить тирана с помощью яда, и все же считал холодное оружие более достойным славы. а применение яда оценивал как противное естественному и христианскому закону. Марианна утверждал, что смерть от яда отвратительна, и люди с полным правом порицают отравителей. Далее он, тем не менее, опускался в тонкую казуистику и разрешал отравление через одежду или отравленное сиденье, не предполагающее участие самой жертвы, в отличие от введения токсических веществ в пищу. В 1610 году парижский парламент вынес приговор данному сочинению, и вскоре после убийства Генриха IV его торжественно сожгли.